Да, третий. Невозможность участия судей в рассмотрении настоящего дела. Вот одно из оснований для отмены решения – принятие его в незаконном составе, сторона защиты убеждена, что судья лично прямо или косвенно заинтересован в исходе дела. Имеются обстоятельства, вызывающие сомнения в его легитимности и беспристрастности. Таким образом нарушается принцип состязательности. Судья считает предвзят, процесс проводится в нарушении моих прав. Эти все нарушения могут привести к разрешению всего дела неправильно. Вот все нарушения в уголовном деле и в целом судебный процесс был зафиксирован на аудио, вот и к моему заявлению они прилагаются в качестве диска. Вот, также считаю, что должна быть проведена проверка, например, на предмет возможного сговора и выработки общей позиции судьи Комсомольского района. Вот, и наличие возможных коррупционных составляющих по многочисленным уголовным делам, которые объединяют одно. Все дела по части 2, части 3, статьи 106 были возбуждены по результатам ПРМ проверки закупок с участием одних и тех же лиц, как и статус пишем, по аналогичному сценарию конвейерного характера. Вот. То есть все дело Мишниченко, отмечаю Конова. Вот, закупщик пишет, что имеет очевидную заинтересованность, что он покорится слова стоимости обучения, потому что безработный работает в ДНД, зрение полиции, ранее судим, оштрафован миллион рублей, сотрудник полиции ОБ, задачу взятки, является сильным организатором преступления 46. Вот эти все дела были рассмотрены комсомольским судом, вот их около десятка, только с лишним, и это является установленным в суде фактом. Вот, я неоднократно заявлял о совершенном отношении преступления группы объединенной для провокации, число которых были доложены должностные лица, противовес обвинению обвинительного характера следствия по делу. Я надеялся на справедливый закон разбирательства в суде. Но суд, по моему внутреннему убеждению, очевидно заинтересован в ходе дела. Мне как гражданину обидно и тревожно за будущее своей страны и семьи. Вот, чем занимаются фишками сотрудники полиции, человеческие, считаю, подло. Вот, для сотрудников полиции на такой части мундира речи быть не может. Вот, в моей семье следствие неправомерных действий группы объединенной для провокации причинят серьезный вред, моральный, материальный, физический. Вот, при заявлении проведены устранимые сомнения, беспристрастности, объективности судей. Аргументированно заявлять отвод суде является моим конституционным правом. Так судья по уголовному делу систематически допускал нарушение процессуального характера. Рассмотрение дела была проявлена косвенная заинтересованность в ходе дела, выражается в тотальном отказе от удовлетворения очевидно необходимых и обоснованных ходатайств. Я четко обосновал свои доводы. Мои доводы не были опровергнуты четким возражением судебных определений, поэтому я заявляю отвод судья. В судебном процессе отсутствует, по моему мнению, равенство сторон. Суд осуществляет руководство процесса не сохраняя независимости, объективности и беспристрастности, не оказывает сохранение защиты, содействия реализации своих прав, не создает условия для стороннего и полного исследования доказательств, устанавливая фактические обстоятельства и правильно применяя законодательство при рассмотрении дела. Суд неправомерно отказал при общении сделанной аудиозаписи 14.16 и последующих записей, а также отказал при общении проведении аудиозаписи со самим судом. Вот. Что противоречит, по сути, принципу гласности и открытости судебного разбирательства. Что более важно, принципу объективности при фиксации и отражении хода судебного следствия. В отличие от протокола, вот, аудиозапись нельзя будет исходить или давать по-другому. Таким образом, при наличии технических возможностей, суд, тем не менее, заведомо способствует условиям искажения судебного следствия. Также вызывает сомнения в эффективности и беспристрастности суда. Большинство письменно заявленных ходатайств не были разрешены судом Межгруда на ответ, что решение будет в приговоре. Часть ходатайств были попросту возвращены. О несогласии с такими действиями суда подробнее мной было изложено в ходатайстве о соблюдении судом процессуального законодательства при судебном разбирательстве по уголовному делу и разрешении ходатайств. Вот, в процессе судебного следствия при допросе деятелей судьей были сняты некоторые вопросы, адресованные свидетелям неудобной стороне обвинения, в частности, вопрос о подделке подписи Понятой Козулиной, вот также со зафиксированной на аудиозаписи. Все значимые ходатайства заявлены в защите. Суд отверг. Отказ дан был в устной форме, без вынесения определений. Однажды лишь суд удалялся в причастную комнату. Отправленные почтой решения суда и решения ходатайства спорные не были получены. Таким образом, сторона защиты была лишена возможности не согласиться с выводом суда при решении ходатайства и обжаловать неправомерные действия в предстоящей инстанции, поскольку не имел в руках письменного отказа удовлетворения ходатайства. Стороной защиты был приобщен целый ряд важных документов, оригиналы и копии, справки, распечатки. При указанных обстоятельствах есть сомнение, что все эти документы действительно были приобщены материалом дела. В любом случае, стороны защиты имеют свою запись судебного заседания, и в них озвучены документы, которые должны вести в уголовном деле. Суд необоснованно отказал в ряде ходатайств, противоречащих тем самым целому ряду федеральных законов и нормативно-правовых актов, факты нарушения которых были озвучены стороной защиты в зале суда и о которых было подробно изложено в этих ходатайствах. Неправомерный отказ суда с формулировкой «Суд не находит основания для признания недопустимых доказательств, поскольку не имеет нарушений, не смотрел нарушения УПК», в своей сути является решением в суде и не соответствует действительно нормам закона. В частности, суд отказал утвердить ходатайство о заключении уголовного дела о признании провокации, о заключении доказательств. Но отказ не подкреплен ссылками на нормы закона, основания которых были отвергнуты другой защиты. Беспристрастие суда выражается в одинаково ровном отношении в процессе судебного разбирательства, вне зависимости от их имущественного положения, должностных и гражданских лиц. Беспристрастность в условии объективного и всестороннего рассмотрения дел и вынесения справедливого обоснованного решения. Судья при принятии решения по делу должен быть свободным от приверженности одной стороны от влияния общественного мнения, воздействия государственного обвинителя, от опасений перед критикой его деятельности. Однако при рассмотрении дела для меня было очевидным. Не прикрывается мнение суда всячески способствует содействовать позиции стороны обвинения. Отмечу, что государственный обвинитель, так же, как и суд, должен являться гарантом соблюдения закона. Проявил правовой нигилизм, отвергнув все доводы защиты, фактически озвученных нарушений федерального закона и других подзаконных актов. Вот, обвинительство приложило иск удовлетворить, гражданина осудить, вот, и при этом исключить из обвинения приобретение, в котором сокрыта провокация. Установка является лишь последствием провокации в виде приобретения Фишкина. Отмечу, что непосредственно перед судом, в коридоре суда, 29 числа, на прошлом заседании, государственный обвинитель в коридоре суда, встретившись со свидетелем по делу, оперативным сотрудником, который позже дал в суде показания, с улыбкой поприветствовал его и в дружеской манере с ним побеседовал. Вот этому были свидетели я и мой адвокат. Вот указанное обстоятельство имеет особое значение для деятельности государственного обвинителя, на которого возлагается ответственная миссия от имени государства доказать законность и обоснованность обвинения непосредственно перед судом. В ходе судебного следствия государственный обвинитель должен активно использовать все возможности участия в исследовании имеющихся уголовных дел доказательств, сохраняя одновременно беспристрастность и объективность при их оценке. В связи с этим стороны защиты имеются также сомнения в независимости государственного обвинителя и вместе с тем основания для заявления министра отвода. Статья 19 Конституции гласит, что все равны перед законом суда. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина. Статья 297 УПК гласит, приговор суда должен быть законным и обоснованным справедливым. Приговор признается законом, обоснованным и справедливым, если поставлены соответствующие требования настоящих полностью основаны на правильном применении уголовного закона. Статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит, когда в случае спора его гражданина и обязанности или предъявления уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок в зависимости от того, независимым и беспристрастным судом, созданным на основе закона. Прошу также учесть, что президент России Владимир Путин принципиально подтвердил принадлежность руководства страны конституционному, как по сути дела, комплексной национальной идеи. Основное положение Конституции стоит в том, что именно мои права и свободы ставят высшую ценность. Вместо того, чтобы защищать мои права, суд их грубо нарушает. Таким образом, сторона защиты убеждена в том, что вынесенное при таких обстоятельствах в таком составе суда может быть только заведомо неправосудное решение. Вот, основание изложено в руководстве статьями 61-66 ПК. Вот, прошу удовлетворить отвод государственного обвинителя, отвод судьи Попова Олега Валерьевича, вот, в результате уголовного дела на рассмотрение другому судье. Вот, приложение и диск с аудиозаписи. Последнее условие больше все, ничего не дальше. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора. Приговор будет оглашен 12 часов. Где будете ждать? Здесь? Я поехал, я не...